Первая встреча состоялась по случаю концерта, который Брамс давал в 1856 году в Цюрихе. Во время первого знакомства Брамса в Билроте привлекла приветливость и контактность, черты, отсутствующие у Иоганнеса. Когда же Билрота пригласили в 1867 году на кафедру хирургии в Вене, он стал на новой родине одним из первых критиков и одним из верных почитателей творчества Брамса. Со своими новыми произведениями, особенно с крупными, Брамс прежде всего знакомил Билрота. Высокая взаимооценка являлась краеугольным камнем легендарной дружбы, которая, кроме всего прочего, отмечалась перепиской, очень важной для истории культуры. Значение Билрота для Брамса заключалось еще и в том, что он мог устраивать в своем роскошном доме на Альзерштрассе 20 приватные концерты для узкого круга людей, избираемых самим Брамсом, на которых впервые исполнялись многие вещи композитора. Очень интересен тот факт, что немногим менее 100 лет до этого в доме, который теперь занимал Билрот, жил другой знаменитый врач и музыкант, первый директор Венской всеобщей больницы Йоганн Петер Франк, музицировавший здесь с Гайдном и Бетховеном. Критические замечания и бережное отношение Билрота к новым произведениям Брамса были неизъяснимым счастьем для композитора. Общие интересы и увлеченность обоих друзей стали причиной их первого путешествия в Италию в 1878 году. Свидетельством особого уважения и любви Брамса к Билроту служит посвящение ему обоих скрипичных квартетов, опус 51, который Йоганнес с выражением сердечной дружбы послал Билроту в 1873 году, принявшему подарок с величайшей благодарностью. В последние годы жизни Билрота отношения между друзьями несколько ухудшились, в основном из-за упрямства обоих, вызванного старостью и болезнями. Тем не менее, Билрот до конца жизни очень ценил самого Брамса и его музыку, ибо кроме медицины, именно музыка была величайшим счастьем его жизни. Для Брамса же встреча с этим человеком, бывшим одновременно его ментором и другом, стало поистине звездным часом. В январе 1871 года Йоганнес получил известие от мачехи о том, что его отец тяжело болен. Когда Брамс 1 февраля 1872 года приехал в Гамбург, то увидел, что отец безнадежен. Речь шла о раке печени, что тщательно скрывалось от больного. Уже 11 февраля Йоганн Якоб Брамс скончался. Сын тяжело переживал его смерть. Брамс написал тогда Юлиусу Штокхаузену: «Ты ведь знаешь, как я его любил и как тяжко мне было терять его». Осенью того же года Брамс начал свою деятельность в качестве артистического директора Общества друзей музыки в Вене. Билрот, который лучше, чем кто-либо, знал о неустойчивой психике друга, заметил при этом: пока он полон огня и восхищается голосами и всем хором, если выступления имеют успех, Йоганнес деятелен и работоспособен, но неудачи полностью выбивают его из колеи. Уже в юные годы Брамс был несколько близорук и часто не узнавал людей. Однажды он очень обиделся на одного музыканта, предложившего ему надеть очки во время дирижирования. Странно, но люди не замечали его близорукости. Он же сам не видел в ней большого недостатка. Скорее наоборот, Брамс считал ее преимуществом, поскольку не видел многих неприятных и отталкивающих вещей. Ганс фон Бюлов замечал позже, что он не знал ни одного дирижера, за исключением Вагнера, кто бы работал с такой уверенностью. Тем не менее, работа в обществе друзей музыки становилась для Брамса обузой, и он выдержал лишь 3 сезона. Затем он снова переселился в Баварские горы, где в Тутцинге под Мюнхеном начал работать над большой симфонической формой. Там же появились оба скрипичных квартета «До минор», опус 51, которые он посвятил Билроту. В конце января 1874 года Брамс выступал с концертами в Лейпциге, где он 2 февраля вновь встретил свою бывшую ученицу, баронессу Элизабет фон Штокхаузен из Вены. 10 лет назад он внезапно перестал заниматься с ней из боязни наделать глупостей и без ума влюбиться в эту одаренную, красивую и умную девушку. И вот он снова встретил ту, чья красота и шарм не уменьшились с годами. Элизабет уже давно была замужем за композитором Генрихом фон Герцогенбергом, которого Брамс очень почитал. Теперь Йоганнес без боязни за свою свободу и независимость мог снова влюбиться в нее, но эта влюбленность носила скорее платонический характер. Эта поистине одаренная женщина, необыкновенно тонко понимавшая музыку Брамса, стала для него чем-то вроде совести художника. После успешных концертов в Мюнхене, где в марте 1874 года ему был вручен орден Максимилиана за заслуги в области искусства и науки, Брамс поехал в Рюшликон на Цюрихском озере и снова занялся композицией. Там он подружился с поэтами Видманном и Готфридом Келлером. Счастливые годы в Вене. Между тем, финансовое положение Брамса настолько укрепилось, что он в 1875 году смог оставить пост директора общества друзей музыки и подумать о том, чтобы большую часть времени посвятить творчеству. Теодор Билрот писал в июне 1874 года: «Брамс настолько популярен, и его везде принимают с таким энтузиазмом, что он мог бы благодаря своим сочинениям стать богачом, если бы легкомысленно отважился на это. К счастью, это не так». Тем не менее, деньги у Брамса появились и дали ему возможность после нужды и лишений в юности вести достойный образ жизни, полностью посвятив себя творчеству. Его день начинался прогулкой по Пратеру, а после возвращения домой он переносил музыкальные идеи, посетившие его, на бумагу. Остаток дня посвящался житейским делам. В этой спокойной, свободной атмосфере он, наконец, завершил работу над своим квартетом «До минор» опус 60, который был начат еще 20 лет назад и являлся выражением внутренней борьбы между любовью к Кларе и верностью Роберту Шуману. Кроме того, после 20-летнего процесса вызревания приняла окончательную форму его первая симфония, опус 68, с завершением которой он, наконец, смог освободиться от давлевшего над ним могущественного образа Бетховена. Летом 1877 года в Пёртшахе на озере Вёртер возникла его вторая симфония ре-мажор, опус 73, являющаяся полной противоположностью строгой симфонии до минор и отражающая своей светлой жизнерадостностью покой и уверенность, достигнутые в долгой борьбе. За симфонией последовал в 1878 году скрипичный концерт ре-мажор, опус 77, а также, наряду с несколькими фортепианными пьесами, соната для скрипки соль-мажор, опус 78, которая, будучи связанной тематически с песней «Дождя», опус 59/3, также получила название «Сонаты дождя». В 1878 году, став новоиспеченным почетным доктором университета в Бреслау, Брамс отпустил роскошную бороду, которая придавала ему солидный вид. Друзья впервые смогли увидеть его украшенного бородой по случаю исполнения второй симфонии в Гамбурге. Ханслик саркастически заметил: «Он сейчас похож на одну из своих вариаций, в которой с трудом узнаешь тему». В 1880 году Брамс отправился в Бадл-Ишл, думая, что там его меньше будут беспокоить туристы и охотники за автографами. Место действительно было очень спокойным, что способствовало укреплению его здоровья и прекрасному душевному настрою. Он отлично отдохнул и выглядел замечательно. По описанию дирижера вновь организованного бостонского оркестра Джорджа Хентеля, «Он выглядит великолепно и ходит здесь всегда в очень чистых рубашках, но без воротничка и галстука, и обычно в открытом жилете со шляпой в руке. Только во время тальбдота он надевает воротничок и галстук. У него прекрасный аппетит. Вечером он регулярно выпивает 3 кружки пива, а затем пьет кофе. Сейчас он цветом лица, гривой волос и всем своим обликом очень похож на портрет Бетховена, которым располагает Иоахим». Брамсу всегда было мучительно носить твердые воротнички, и с 50 лет он постоянно носил охотничьи рубашки без воротника. Когда его венские друзья узнали о награждении Иоганнеса орденом Леопольда, в их среде появилась шутка. И так он получил нечто, носимое на шее, но это, к сожалению, совсем не воротничок. Брамс уже давно оставил мысли о женитьбе и не считал нужным слепо соблюдать этикет. Дождливым летом 1880 года Брамс заболел ушным катаром, чем был очень напуган. Сломя голову, он примчался в Вену, где его осмотрели специалисты по рекомендации Билрота. Убедившись, что речь не идет о серьезном заболевании, он спокойно вернулся в Бад-Ишл. К этому периоду относятся знакомство и начало дружбы Брамса с Иоганном Штраусом. Брамс был очарован личностью и музыкой Штрауса. Еще в Баден-Бадене Иоганнес восторгался концертами Штрауса. Когда Штраус по просьбе приемной дочери Алисы изобразил на страничке ее дневника первые такты вальса на прекрасном голубом Дунае, Брамс вовсе не в шутку приписал ниже, к сожалению, не сочинение Иоганнеса Брамса. Летом 1881 года Иоганнес переселился в Пресбаум, где завершил второй фортепианный концерт опус 83, радостный характер которого напоминает о живописном ландшафте венского леса. С другой стороны, этим же летом появилась траурная кантата для хора и оркестра. Это произведение, написанное на стихи Шиллера в античном стиле, связано с ранней кончиной его друга-художника Ансельма Фейербаха, который умер в Венеции 4 января 1880 года и в своих работах прославлял культуру античности. Когда в тот же год Ганс фон Бюлов получил от герцога Георга II Саксонского, знающего толк в искусстве, предложение создать в Майнингене первоклассный оркестр, он в октябре 1881 года пригласил Брамса для исполнения вместе с придворной капеллой его нового фортепианного концерта. Уже 20 октября фон Бюлов с восхищением писал известному берлинскому импресарио Вольфу: «Его новый концерт выше всяких похвал, звучит великолепно». Брамс играет несравненно. Семейство герцога постаралась сделать все, чтобы пребывание Брамса в Майнингеме было приятным. Горячий интерес к музыке мастера и истинное почтение и уважение переросли в теплые дружеские чувства, и эта дружба длилась до самой смерти Брамса. Летом 1883 года привело его на берега Рейна, в места, неразрывно связанные с его юными годами. В Висбадене он нашел уют и комфортную атмосферу, вдохновившую его на создание третьей симфонии «Фа-мажор», опус 90. Здесь Брамс увлекся певицей Герминой Шпис.